Глава третья. Жан-Жак покидает Париж. Человек, вокруг которого шел этот торг, Жан-Жак Руссо, распростившись с улицы Пля-Триер, уже неделю тому назад действительно намерен был отправиться в Эрменон-Виль. Он хотел пройти весь путь пешком, он любил такие путешествия. До Эрменон-Вилля было не так уж и далеко, 12-14 часов хода спокойным шагом. На нем был черный сюртук горожанина и черные чулки. В дорожном мешке у него лежали лишь самые необходимые вещи. Он опирался на посох, к которому привык, путешествуя пешком по своей родной Швейцарии. Так он шел по улицам Парижа, изможденный 66-летний человек, слегка сутулый. Шел, однако, быстрой, бодрой походкой. Его неудержимо влекло к деревьям, непокрытым пылью, неокутанным чадом. Он хотел среди вольной природы, один на один, говорить с водами ручьев и рек, с ветром, запутавшимся в ветвях, с собственным сердцем и с Богом. Он хотел бежать из Парижа. В каждом парижанине он видел врага. Он и бежал, ведь это было подлинное бегство. Но, дойдя до городской черты, он замедлил шаг. Одна еще неясная мысль, все последние дни дававшая ему покоя, хотя он не позволял себе додумывать ее до конца, вдруг стала отчетливой, о чем-то напоминая, связывая движение. Нет, нет, он еще не вправе уйти. Прежде чем покинуть нечестивый город, он должен еще раз, последний раз воззвать к нему ради своего великого дела. В эти тяжелые годы жизни в Париже он написал книгу «Руссо. Судья Жан-Жака». Диалоги «Руссо. Судья Жан-Жака» — дополнение к исповеди, написанной Руссо в 1775-1776 годах. Мысленно он назвал свое произведение «Диалоги». Он спорил в нем с самим собой, обвиняя себя, оправдывая себя, раскрывая свое сердце. Эта книга не предназначалась для современников. Она должна была воочию показать потомкам, как не понимала и с каким бессмысленным коварством преследовало его современное ему общество. Что проделывали с его рукописями при издании их? Лжедрузья тайно снимали с них копии, и, чтобы очернить его, публиковали в искаженном виде. Меняли отдельные фразы, придавая им обратный смысл. Он хотел уберечь свою великую книгу «Самооправдание» от подобной участи. А что, если этот человек, этот Жерарден, к которому он направляется, окажется таким же вероломным, тайным врагом? Что, если он только выжидает случай, чтобы вырвать у него рукопись? Разве не обязан Жан-Жак Руссо перед собой и миром найти для своей книги надежного защитника? Из туманных мыслей последних дней возник план действий. Надо обратиться к провидению, воззвать к нему. Пусть из недр неизвестного пошлет человека, которому он сможет доверить свою рукопись. А если судьба откажет ему в этом? Если он такого человека не найдет, он передаст свою рукопись самому Богу, положит ее на алтарь. Но осуществление этого плана требовало нового, большого, очень тонко написанного творения. Он мог бы вернуться к себе на квартиру, но опасался, что Тереза и ее мать попытаются отговорить его от задуманного, а он изнемог. У него нет сил для новых перепалок. Где найти ему, гонимому со всех сторон, такого друга, который без долгих расспросов приютил и выручил бы его? На ум ему пришел один единственный человек — ненавязчивый, с простым, хорошим лицом. Звали его Франсуа Дюсси, он сочинял трагедии и глубоко сострадал Жан-Жаку в его бедах. Франсуа Дюсси, 1733-1816 годы, писатель, пропагандист Шекспира, умеренный сторонник революции, к концу жизни приветствовал реставрацию. К нему-то украдкой и направился Жан-Жак. Попросил Дюсси приютить его у себя на одну-две ночи, никому ничего об этом не говоря. И сам Дюсси пусть не тревожит его. Потом сказал, что ему нужны бумага, чернила и перья. Дюсси без лишних слов все исполнил. Жан-Жак принялся за работу. В пламенных словах взывал он ко всем французам, которые еще почитают право и правду. Почему меня, одинокого, многострадального человека, вот уже 15 лет унижают, высмеивают, оскорбляют, отказывают в признании, никогда не говоря мне за что? Почему только я один не знаю, за что меня обрекли на эти муки? Французы вас обманывают, и так оно будет, пока я живу. Все, что он писал, шло из глубины честного, отчаявшегося сердца, но снова и снова выражал он свои мысли и чувства в темных, витиеватых словах, и те, кто не знал близко творений, жизни Жан-Жака, его существа, с трудом могли бы понять его. Он исправлял текст воззвания, сжимал, расширял, потом, придав ему форму прокламации, заготовил много копий. Он писал весь долгий день, писал и при свечах всю ночь напролет. Пересчитал количество листков, заготовленных им, их было 36. Достаточно, вероятно, чтобы умилостивить случай и найти своему великому произведению достойного читателя. Так же тайно, как он появился, он покинул квартиру Дюсси. Прокламации он рассовал по карманам из обшлага рукавов. Книга его самооправдания, диалоги, опять лежала в дорожном мешке. Он направился в Люксембургский сад. В одной из безлюдных аллей выбрал скамью, достал из карманов листки, из саквояжа объемистую, обернутую плотной бумагой рукопись. Так сидел он в тенистом уголке, худой, изможденный старик, со спитым, изрезанным морщинами лицом, бессильно опустив плечи, положив после себя диалоги и воззвание, этот крик мольбы о человеке, который поймет его. Он смотрел на пляшущие солнечные зайчики под колышущейся листвой, радовался легкому весеннему ветерку, собирал силы для задуманного отважного шага. Внимательно оглядывал гуляющих. Он умел читать в человеческих лицах. Если пройдет кто-нибудь, кто покажется ему отзывчивым, он отдаст ему воззвание, и если прочитавший листок выкажет взволнованность, Жан-Жак вручит ему свою большую рукопись, чтобы тот сохранил ее для грядущих поколений. Здесь было мало прохожих, но все они шли медленно, не торопясь, они гуляли, они грезили, они думали о чем-то своем. У Жан-Жака было время внимательно вглядываться в лица. Гуляющих становилось все больше. Но ни одно лицо не внушало ему надежды, что отброшенные им искры оно озарится светом. Однако нельзя больше колебаться, нельзя больше увиливать, надо, наконец, сделать попытку. Вот идет пожилой господин, идет неторопливой походкой, лицо у него приветливое, и как раз никого нет поблизости. Жан-Жак подходит и протягивает листок. — Прошу вас, мсье, возьмите и прочитайте, — говорит он своим грудным, красивым голосом. Седой господин не знает, как отнестись к этому непонятному человеку. «Сколько стоит ваша брошюра?» — осторожно спрашивает он. «Прочтите, мсье, это все, что я хочу», — настойчиво просит Жан-Жак. «Прочтите во имя человечности, во имя справедливости». Господин, доверчиво насупившись, начинает читать. «О вы, граждане Франции», — читает он. «Граждане того народа, который некогда был таким сердечным, таким добрым, что стало с вами?» «Ах», — подумал он, — «это, очевидно, один из тех псевдофилософов, тех фантазеров, которые хотят перестроить Францию и весь мир». Он читает еще несколько строк, а потом наставительно, ибо сам он был философ, но философ с холодным рассудком и чувством меры, он сказал Жан-Жаку: «Вы тут написали какую-то заумь, друг мой. Вы не усвоили того, чему учились. Вам нужно бы сначала заняться простыми книгами по истории и географии, а затем, получив некоторую подготовку, вы могли бы приступить к Вольтеру или Руссо». «Дочитайте, по крайней мере, до конца», — слабо просил Жан-Жак. «Но господин уже надоели этот человек, его воззвание». «Благодарю, мой друг», — сказал он и вернул Жан-Жаку листок. «Мне все ясно». И размеренным шагом, но не мешкая, удалился. Жан-Жак сел, глубоко вздохнул, закрыл глаза. Снова набрался смелости. Мимо шла молодая дама. Женщины всегда понимали его лучше мужчин. Дама красивым, естественным движением держала над собою зонт, под ним светилось тонкое нежное лицо. Несомненно, она читала новую Элоизу и плакала над ней. Несомненно, его идеи запечатлелись в ее сердце. Жан-Жак подошел. — Я несчастный человек, мадам, — сказал он тихим, вкрадчивым голосом. И так как она, испугавшись, собиралась быстро пройти мимо, он поспешил добавить. — Уделите мне минуту внимания, мадам. Прошу вас от имени всех гонимых созданий. Дама замедлила шаг. — Пожалуйста, прочитайте, — горячо продолжал Жан-Жак, — и вы тотчас увидите, это голос человека, которому подчинили неслыханные страдания и обиды. Подарите мне 10 минут, заклинаю вас, прошу вас, мадам, прочитайте. И он протянул ей воззвание. Дама остановилась. Она и в самом деле читала новую Элоизу и была впечатлительна. Этот явно опустившийся человек показался ей интересным, что-то в его голосе тронуло ее. Но у нее здесь в саду было назначено свидание с другом, она могла побыть с ним всего 20 минут, не он ли уж показался в конце аллеи? «Успокойтесь, сударь, успокойтесь», — сказала она участливо и не взяла его воззвание. Измученный сидел он на своей скамье. О, если б он мог немедля бежать отсюда! Покинуть этот тупой, бесчувственный Париж. Но он еще не смеет разрешить себе этого. Он должен в последний раз воззвать к великому городу. Вот, читая на ходу, проходит молодой человек, по-видимому, студент. Жан-Жак опять попытается. Молодые, чье сердце еще не черствело, чей ум еще не извращен, понимали его лучше старых. Он порывисто бросился к студенту. Тот, вздрогнув от неожиданности, поднял голову и растерянно посмотрел на бедно одетого старика. — Прочтите, дорогой мсье, прочтите! — заклинал Жан-Жак юношу, протягивая ему листок. Студенту, вероятно, еще и 20 не минуло. Но он был парижанин, он знал жизнь и не сомневался, что старик, конечно, пристает к нему с рекламой какого-нибудь шарлатанского препарата или дома терпимости. — Пожалуйста, дедушка! — «Если это вам так хочется», — сказал он, слегка посмеиваясь, взял листовку, начал читать что-то очень истерическое. В стиле чувствуется влияние Жан-Жака, а вообще ничего нельзя понять. Он оглядел старика, который стоял перед ним, ожидая, горя нетерпением, требуя. Какие у него удивительные глаза, как они блестят, ведь это... «Простите», — неуверенно сказал студент, — «но я, кажется... имею честь разговаривать с самим мсье Жан-Жаком, не так ли?» Жан-Жак, смущенный, почти испуганный, отвернулся, покраснел. «Ну, конечно же, вы Жан-Жак!» — воскликнул студент. «Какое неожиданное счастье! Скажите, можно мне оставить у себя этот листок?» — спросил он взволнованно. Двое молодых людей остановились, заинтересованные восторженной жестикуляцией студента и робким видом старика. — Это Жан-Жак! — провозгласил студент. — Жан-Жак Руссо! — В самом деле, Жан-Жак! — хором воскликнули подошедшие молодые люди. — А газеты вчера сообщали, будто бы Жан-Жак болен, и его вовсе нет в городе. Подошел еще кто-то, в толпе перешептывались, Жан-Жак окружили. Растерянный он бросился к своей скамье, одним движением сгреб листовки, сунул объемистую рукопись в дорожный мешок, толпа кинулась за ним. Он просил молящим голосом: «Пропустите меня, многоуважаемый мсье и мадам, оставьте меня одного, у меня срочные, очень срочные дела». Упорствуя, нехотя, они пропустили его, некоторое время следовали за ним в отдалении и постепенно рассеялись. У него были действительно срочные дела. Теперь, когда люди его оттолкнули, он сделает так, как повелел ему внутренний голос. Он обратится к своему Создателю, к Богу, заступнику всех угнетенных, ревнителю правды и справедливости. В сердце у него звучал стих из Библии: «Господи, дай мне пасть в Твои руки, но не дай мне пасть в руки людей». И невольно он, музыкант и писатель, все время, пока шел к Божьему дому, изменял эту строфу, подбирая все новые и новые слова, звучные, трогательные. Но вот он уже на мосту. Перед ним поднимается громада из серого камня, собор Парижской Богоматери. 36 лет назад он впервые увидел этот собор. Руссо впервые приехал в Париж в 1741 году. С тех пор был в нем бесчисленное количество раз, досконально знал все его обычаи и порядки. Он рассчитал, что в этот день там никого не будет, и он возложит свое творение на главный алтарь собора Парижской Богоматери, этого благороднейшего из храмов. Как всегда, при виде громадного и вместе с тем легкого здания собора на него снизошли тишина и смирение. Он пересек площадь. Ему казалось, что он сейчас окунется в целительный мрак тенистого леса. Он вошел в храм через боковую дверь. Направился к алтарю благоговейным, смиренным шагом, паломник. Сердце у него остановилось. Алтарь был заперт. Никогда. За все эти 36 лет не было случая, чтобы в субботу алтарь был заперт, а сегодня перед ним железная, неумолимая решетка. Свершило страшное чудо. Бог не принял его самооправдание. Бог, как и люди, отверг его. Он бежал из собора с неподобающей поспешностью. Он бежал по улицам Парижа, словно за ним была погоня. Он спешил переступить черту города, выбраться на волю, уйти от близости людей.